Глава 9. В соборе. Ка поручили показать несколько памятников искусства одному итальянскому деловому партнеру банка, который был для банка весьма ценен и оказался в этом городе в первый раз. То было задание, которым он, несомненно, бы гордился в другое время. Однако теперь, когда ему стоило громадных усилий поддерживать репутацию в банке, он воспринял его с отвращением. Всякий час, который Ка вынужден был провести не на службе, заставлял его страдать. Правда, теперь он не был в состоянии использовать рабочее время с прежней отдачей. Далеко нет. Много часов проходили у него в желчайшей видимости реальной работы, но тем больше были его страдания, когда он был не на службе. Тогда ему казалось, что он видит, как замдиректора, вечно его подкарауливавший, время от времени заходит в его кабинет, усаживается за его стол, пересматривает его бумаги, принимает посетителей, с которыми Ка сдружился за долгие годы, и переманивает их у него. А быть может, чего уж там, обнаруживает даже и ошибки, угроза которых мерещилась теперь Ка по ходу работы с тысячи разных направлений, а избежать ее он был уже не в силах. Так что, когда ему теперь поручали, какой бы исключительностью это ни обставлялось, куда-то сходить по служебной надобности, а то и отправиться в небольшую командировку, и такие поручения в последнее время стали как-то невзначай множиться, он извечно испытывал подозрение, что его желают ненадолго удалить из конторы и перепроверить его работу, или, во всяком случае, что на службе считают, что без него легко обойтись. Большую часть из этих поручений он мог бы с легкостью отклонить, однако не решался на это, ибо если его опасения были хоть в наималейшей степени обоснованы, отказаться от поручения означало бы признаться в своем страхе. По этой причине Ка воспринимал такие поручения с внешним равнодушием, и когда ему предстояло отправиться в утомительную двухдневную служебную командировку, умолчал даже о серьезной простуде, дабы не подвергнуться опасности того, что его от нее удержат, ссылаясь на стоявшую как раз тогда дождливую осеннюю погоду. И когда он возвратился из этой поездки с чудовищной головной болью, то узнал, что на следующий день ему определено сопровождать итальянского компаньона. Искушение уклониться от поручения хотя бы на этот раз было весьма велико, ведь прежде всего то, чего от него ожидали на этот раз, вовсе не было работой, непосредственно связанной с банком. Правда, исполнение светского долга по отношению к деловому партнеру было, вне сомнения, достаточно важно само по себе, но только не для Ка, которому было отлично известно, что он мог удержаться на плаву лишь достижениями по службе, и что, когда бы здесь его постигла неудача, абсолютно никакого значения не было бы придано тому, что против всех ожиданий ему удалось совершенно этого итальянца очаровать. Так что Ка не желал покидать свою служебную сферу хотя бы на день, ибо страх того, что обратно его уже не пустят, был чересчур велик. Страх этот донимал его, при том, что он был прекрасно осведомлен о его преувеличенности. Впрочем, в данном случае было почти невозможно измыслить приемлемый предлог. Знание итальянского, которым обладал Ка, было хоть и не слишком велико, но все же достаточно. Решающим же было то, что Ка обладал определенными сведениями по истории искусства, доставшимися ему с прежних времен. И в банке были об этом осведомлены в чрезвычайно преувеличенной степени, благодаря тому, что на протяжении какого-то времени Ка состоял членом, впрочем, исключительно по службе, общества защиты городских памятников искусства. Так вот, итальянец этот, по слухам, был любителем искусства, и поэтому выбор Ка в его сопровождающие подразумевался сам собой. Чрезвычайно дождливым и ветреным утром Ка явился на работу уже к 7, вне себя от досады на предстоящий день. Он желал все же исполнить хоть сколько-то дел, прежде чем экскурсия лишит его всего. Он был очень измотан, поскольку полночи провел за чтением учебника итальянского, чтобы немного подготовиться. Окно, у которого он последнее время имел обыкновение сидеть слишком часто, манило его больше, чем письменный стол, но он совладал с собой и взялся за работу. Увы, тут же вошел служащий с объявлением, что господин директор отправил его осведомиться, на месте ли господин поверенный. Если он здесь, то не будет ли он столь любезен, чтобы перейти в гостевую комнату, поскольку гость из Италии уже там. «Сейчас же приду», — — сказал Ка, сунул в карман маленький словарь, зажал под мышкой приготовленный для чужестранца альбом городских достопримечательностей и через кабинет замдиректора направился в помещение дирекции. Он был рад, что явился на службу так рано и смог сразу оказаться в распоряжении начальства, чего, пожалуй, никто не мог ожидать всерьез. Естественно, кабинет замдиректора был еще пуст, как глубокой ночью. Вероятно, служащий должен был пригласить в гостевую также и его, но без успеха. Когда Ка вступил в гостевую, навстречу ему из глубоких кресел поднялись два господина. Директор дружески улыбался. Очевидно, приходу Ка он был чрезвычайно рад и тут же занялся представлением. Итальянец силой встряхнул руку Ка и со смехом назвал кого-то жаворонком. Ка не до конца понял, кого он имел в виду. Да к тому же это было диковинное слово, смысл которого дошел до него лишь мгновение спустя. Он отвечал несколькими приглаженными фразами, которые были также со смехом восприняты итальянцем, причем тот несколько раз нервно провел рукой по своим истинно серым кустистым усам. Усы эти явно были надушены. Вас так и подмывало к ним приблизиться и понюхать. Когда все уселись, и началась малозначительная вступительная беседа, Ка, к немалому своему конфузу, обнаружил, что понимает итальянца лишь урывками. Когда тот говорил вполне спокойно, он понимал его почти полностью, однако то были лишь редкие исключения. По большей же части его речь так и лилась, и он потряхивал головой, словно этим наслаждаясь. А еще при таких разглагольствованиях он то и дело переходил на какой-то диалект, не имевший в себе для Ка уже вовсе ничего от итальянского. Однако же директор его не только понимал, но и на нем говорил, что, впрочем, Ка следовало предвидеть, поскольку итальянец был уроженцем Южной Италии, где провел несколько лет также и директор. Как бы то ни было, Ка осознал, что по большей части лишен возможности объясняться с итальянцем, поскольку также и французский его был понятен лишь с большим трудом. А к тому же усы скрывали собой движение его губ, что, возможно, способно было все-таки помочь пониманию. Ка начинал уже предвидеть многочисленные неловкости, однако до времени отказался от мысли понимать итальянца. К тому же в присутствии легко понимавшего его директора то было излишнее напряжение сил, и принялся угрюмо взирать на то, как он раскинулся в кресле. Глубоко и в то же время элегантно. Как он то и дело подергивает свой куций в облипочку скроенный сюртучок, и как однажды он посредством поднятых рук и свободно двигавшихся в суставах ладоней попытался изобразить что-то, чего так и не смог понять Ка, хотя он глаз не спускал с рук итальянца. Наконец, давешняя усталость дала себе знать у Ка, который, не будучи занят ничем другим, исключительно механически следил взглядом за репликами с одной и другой стороны. И в какой-то момент он, к собственному ужасу, застиг себя, по счастью, вовремя, за тем, что в глубокой своей рассеянности уже было собрался встать с места, отвернуться и отправиться прочь. Наконец, итальянец посмотрел на часы и вскочил на ноги. Распрощавшись с директором, он взялся за Ка, да так плотно, что, дабы сохранить свободу движений, тому пришлось отодвинуть кресло. Директор, несомненно увидевший в глазах Ка всю бедственность положения, в котором тот пребывал перед лицом этого итальянского, вмешался в разговор, причем сделал это так тонко и ненавязчиво, что, придав своим репликам вид всего только небольших рекомендаций, сжато пояснил Ка все, что излагал неустанно его перебивавший итальянец. От него Ка узнал, что пока что итальянцу предстоит еще несколько дел, что, к сожалению, он и вообще весьма ограничен во времени, но он ни в коем случае не намерен наспех обижать все достопримечательности, а скорее склонен к тому, разумеется, лишь в том случае, если Ка даст на это согласие, так что решение зависит всецело от него, чтобы осмотреть лишь собор, однако здесь он исполнен решимости подойти к делу основательно. Он необычайно рад тому, что может предпринять осмотр в сопровождении столь ученого и любезного господина, подразумевая здесь самого Ка, занимавшегося в настоящий момент ничем иным, как тем, чтобы пропустить мимо ушей говорившиеся итальянцем и воспринять наспех слова директора. И он просит его, если это время его устраивает, явиться через 2 часа, то есть примерно около 10, в собор. Сам он надеется, что приблизительно в это время со всей определенностью сможет находиться уже там. В ответ Ка отыскал соответствующие слова. Итальянец пожал руку сначала директору, потом Ка, а затем еще раз директору, и в сопровождении их обоих двинулся к двери, повернувшись к ним теперь уже лишь наполовину, однако при этом ни на миг не закрывая рта. После этого Ка еще немного постоял с директором, который сегодня имел особенно нездоровый вид. Ему казалось, что он должен как-то извиниться перед Ка, и он сказал, они доверительно стояли вплотную один к другому, что поначалу сам собирался отправиться с итальянцем, но затем принял решение, никакой более конкретной причины для этого он не назвал, что лучше будет направить Ка. Если даже поначалу он не будет понимать итальянца, пускай его это не смущает. Понимание придет к нему очень скоро, и даже если он вообще многого не поймет, никакой трагедии здесь тоже не будет, потому что итальянцу не так уж важно, чтобы его понимали. Кроме того, владение Ка итальянским поразительно превосходно, и он, несомненно, замечательно справится с этим делом. На этом Ка и откланялся. Остававшееся время было употреблено им на то, чтобы выписать из словаря редкие выражения, необходимые для экскурсии по собору. То была в высшей степени тягостная работа. Служащие приносили почту, сотрудники являлись с разными запросами и, видя, что Ка занят, оставались стоять у двери, однако не двигались с места, пока Ка их не выслушивал. Замдиректора не преминул побеспокоить Ка. Он то и дело входил, забирал словарь у него из рук и явно бездумно его листал. Появлялись даже посетители. Когда двери открывались, в полумраке приемной вырисовывались их фигуры, они с некоторым сомнением кланялись ему, желая привлечь внимание к себе, однако не были уверены, видно ли их из кабинета. И все это вращалось вокруг Ка, как некоего центра, между тем, как сам он составлял выражения, которые были ему нужны, после отыскивал их в словаре, затем выписывал и тренировался в произношении, а под конец пытался заучить. Казалось, его некогда отличная память совершенно ему изменила. Подчас он до того разъярялся на итальянца, который и доставил ему эту маяту, что зарывал словарь под бумагами с твердым намерением более не готовиться. Но потом все же соображал, что не может же он расхаживать с итальянцем по собору от памятника к памятнику в полном безмолвии, и тогда он в еще большей ярости вытаскивал словарь обратно. Ровно в половину десятого, когда он уже собирался уходить, раздался телефонный звонок. Лени пожелала ему доброго утра и спросила, как его самочувствие. Ка поспешно ее поблагодарил и выразился в том смысле, что совершенно не в состоянии завязывать теперь обстоятельный разговор, потому что ему нужно в собор. «В собор?» — переспросила Лени. «Ну да, в собор». «Но отчего же все-таки в собор?» — спросила Лени еще раз. Ка попытался было вкратце это объяснить, но едва только начал, как Лени вдруг сказала: «Они травят тебя». Ка не снес сочувствия с ее стороны. Сочувствие, на которое он не напрашивался и которого не ожидал. Он кратко распрощался, однако, вешая трубку на место, сказал, обращаясь наполовину к себе, наполовину же к далекой и уже не слышавшей его девушке: «Верно, они меня травят». Но теперь было уже поздно. Существовала даже опасность, что он не успеет добраться в назначенное время. Он отправился в автомобиле, вспомнив все же в последний момент про альбом. Передать его прежде как-то не представилось возможности, и поэтому теперь он захватил его с собой. Он держал альбом на коленях и спокойно барабанил по нему на протяжении всей поездки. Дождь сделался слабее, но было сыро, прохладно и темно. В соборе будет мало что видно, но простуда его усугубится от долгого стояния на холодных плитах. Соборная площадь была совершенно пустой. Ка вспомнилось, что еще ребенком ему бросилось в глаза то, что в домах, выходивших на эту узкую площадь, были опущены почти все занавеси. Впрочем, принимая во внимание нынешнюю погоду, теперь это выглядело более оправданным, чем в иных случаях. Собор также выглядел пустым. Естественно, никому и в голову прийти не могло явиться сюда теперь. Ка промчался по обоим боковым нефам, но повстречал лишь старуху. Укутанная в теплый платок, та стояла на коленях перед иконой Богоматери и на нее смотрела. Затем он увидал издали хромого служителя, который исчез в двери, прорезанной в стене. Ка пришел вовремя. Как раз, когда он входил в собор, пробило 11, однако итальянца здесь еще не было. Ка направился назад к главному входу, нерешительно сколько-то постоял там, и затем под дождем обошел кругом всего собора, чтобы убедиться, не ждет ли его итальянец у какого-либо из боковых входов. Но его нигде не было. Не мог ли директор неверно его понять насчет времени? Да и как вообще можно было этого человека понимать? Но что бы там ни было, в любом случае, К следовало его подождать по крайней мере полчаса. Чувствуя утомление, он пожелал присесть. Вновь зашел в собор, отыскал на ступеньке небольшой клочок вроде половичка, носком ботинка доволок его до ближайшей скамьи, поплотнее укутался в пальто, поднял воротник и уселся. Желая развлечься, он раскрыл альбом и немного его полистал, но уже вскоре был вынужден это прекратить, потому что стало так темно, что, переведя взгляд вверх, он едва мог хоть что-то различить в ближайшем боковом нефе. Вдали на главном алтаре светился большой треугольник, образованный горящими свечами. Ка не мог сказать с определенностью, видел ли он их уже прежде. Быть может, их зажгли только теперь. Церковные служители — прирожденные лазутчики, их почти невозможно отследить. Невзначай обернувшись, Ка заметил невдалеке позади себя также зажженную основательных габаритов свечу, укрепленную на колонне. Как некрасиво все это выглядело, этого было явно недостаточно для подсветки образов иконостаса, висевших по большей части во тьме боковых алтарей. От этого тьма лишь сгущалась. То, что итальянец не явился, было с его стороны столь же разумно, сколь и невоспитанно. Не видно было совершенно ничего, так что им пришлось бы ограничиться тем, чтобы дюйм за дюймом осмотреть некоторые картины при свете электрического фонаря, имевшегося у К. Дабы испытать, что можно в этом плане ожидать, К отправился в маленькую боковую капеллу поблизости, поднялся на несколько ступеней к низкому мраморному парапету и, перегнувшись через него, осветил фонарем алтарный образ. Перед ним висела негасимая лампада, только мешавшая зрителю. Первым, что удалось разглядеть К, отчасти предположительно, был крупный, закованный в броню рыцарь, изображенный на самом краю картины. Он опирался на меч, который воткнул перед собой в голую почву. Виднелись там и сям лишь отдельные былинки. Казалось, он внимательно следит за тем, что происходит перед ним. Было поразительно, что он так вот стоит и не приближается. Быть может, в том и было его предназначение, чтобы стоять здесь на страже. Ка, уже давно не видавший никаких картин, долго смотрел на рыцаря, хотя ему все время приходилось моргать, поскольку зеленый свет фонаря был невыносим. Когда он далее перевел луч света на прочую часть картины, то увидел положение Христа во гроб в обычном исполнении, к тому же картина была новая. Он убрал фонарь и вернулся на прежнее место. Вероятно, ждать итальянца теперь уже не было необходимости. Снаружи же, несомненно, лило, как из ведра, и поскольку здесь было не так холодно, как ожидал К, он принял решение пока что остаться здесь. По соседству от него находилась кафедра, на ее маленькой круглой крыше в наклонном положении располагались два голых креста, соединявшихся вершинами. Внешняя стена парапета и ее переход к подпирающей колонне были образованы зеленым лиственным орнаментом, за который цеплялись ангелочки, частью оживленно порхающие, частью замершие. Ка подошел к кафедре и обследовал ее со всех сторон. Камень был обработан чрезвычайно тщательно. Казалось, глубокие тени среди листвы и позади нее намертво зафиксированы на своих местах. В одно из таких отверстий Ка вложил руку и затем осторожно ощупал камень. Прежде он и не догадывался о существовании этой кафедры. Здесь он случайно приметил стоящего позади следующего ряда скамей церковного служителя в свисающем свободными складками черном сюртуке. В левой руке он держал табакерку и внимательно рассматривал Ка. «Что же ему нужно?» — подумал Ка. «Или я для него подозрителен? Хочет на чай?» Однако, когда служитель увидел, что Ка его обнаружил, он указал правой рукой, меж двух пальцев которой все еще была зажата щепоть табака, в некоем неопределенном направлении. Поведение его было почти загадочным. Ка подождал еще немного, однако церковный служитель все не переставал указывать на что-то рукой и еще подкреплял это кивками головой. «Что же ему нужно?» — негромко вопросил Ка. «Он не отваживался здесь громко говорить». Затем он запустил руку в бумажник и пошел вдоль соседнего ряда скамей, чтобы к нему подойти. Однако тот сразу же сделал рукой запрещающий жест, пожал плечами и захромал прочь. Когда в детстве Ка пытался воспроизводить лошадиный аллюр, его поступь напоминала как раз эту поспешную хромоту. «Ребяческий возраст», — думал Ка. «Его соображение достает лишь на то, чтобы быть церковным служителем. Как он, однако, останавливается, когда я встаю, и как следит за тем, пойду ли я дальше?» С улыбкой на лице Ка проследовал по всему боковому нефу почти до уровня главного алтаря. Старик все не переставал указывать на что-то, однако Ка намеренно не оборачивался, поскольку указывание это не имело никакой иной цели, кроме как сбить его со следа самого старика. Наконец Ка и в самом деле от него отступился. Ему не хотелось нагнать на старика страху, да и не желал он совершенно изгнать это пугало на тот случай, если итальянец все же явится. Войдя в главный неф, чтобы разыскать свое место, на котором он оставил альбом, Ка заметил на одной колонне, почти по соседству со скамьями алтарного помещения, маленькую вспомогательную кафедру, совсем простую, из гладкого бледного камня. Она была так мала, что издалека выглядела как еще одна ниша, предназначенная для статуи. Несомненно, проповедник не смог бы отступить от парапета ни на шаг. Кроме того, каменный свод над кафедрой располагался необычайно низко и поднимался вверх таким закруглением, хотя и лишенным всяких украшений, что человек среднего роста не смог бы там стоять, выпрямившись, но был бы вынужден все время перегибаться через парапет. Все в целом словно предназначалось для того, чтобы мучить проповедника, и было непонятно, для чего она нужна, когда в распоряжении имелась другая, большая и столь искусно украшенная кафедра. Несомненно, также и эта малая кафедра не бросилась бы в глаза Ка, когда бы наверху не была укреплена лампа, как ее обыкновенно приготовляют перед самой проповедью. Уж не должна ли была теперь состояться проповедь? В пустой церкви? Ка перевел взгляд вниз, на лестницу, которая, ластясь к колонне, вела к кафедре и была такой узкой, словно она не предназначалась для людей, но должна была служить исключительно украшением колонны. Но внизу под кафедрой, и здесь Ка от удивления улыбнулся, в самом деле стоял священник. Он положил руку на перила, будучи готов подняться, и смотрел на Ка. Затем он легонько кивнул головой, на что Ка перекрестился и поклонился, что ему следовало сделать еще прежде. Священник энергично подался вперед и короткими быстрыми шагами стал взбираться на кафедру. Неужели проповедь действительно начнется? Быть может, церковный служитель все же не был так уж напрочь лишен рассудка и хотел подтолкнуть Ка к проповеднику, что, впрочем, было крайне необходимо в пустой церкви. Правда, была здесь где-то еще старуха перед образом Богоматери, она также должна была бы подойти. И если уж проповедь назначена, почему ее не предварил орган? Однако он оставался безмолвным и лишь слабо поблескивал из тьмы своей колоссальной выси. Ка соображал, не следует ли ему сейчас же как можно скорее удалиться. Ведь если он не сделает этого теперь, не будет никакой надежды на то, что он сможет это сделать во время проповеди. И тогда ему придется остаться, пока она длится. Он потерял так много времени в конторе, а ожидать итальянца он был более не обязан. Он посмотрел на часы. Было 11. Но могла ли проповедь в самом деле быть произнесена? Мог ли Ка в одиночку представлять всю общину, и каким образом, когда он был чужаком, желавшим только осмотреть церковь? Собственно говоря, никем иным он и не был. Совершенное безумие полагать, что кто-то мог начать проповедь, теперь в 11 часов, в будний день, в такую чудовищную погоду. Очевидно, священник, а это вне всякого сомнения был священник, молодой человек с гладким смуглым лицом, поднимался наверх лишь для того, чтобы погасить зажженную по ошибке лампу. Оказалось, однако, что это не так. Напротив, священник проверил лампу и чуть ее открутил. Затем он медленно повернулся к парапету, за остроугольное перило которого и ухватился спереди обеими руками. Так стоял он сколько-то времени, оглядываясь кругом, однако не поворачивая головы. Ка отступил подальше назад и оперся локтями на самую переднюю скамью. В глазах плыло, но все же он смог увидеть скорчившегося где-то, точно определить, где именно он был не в состоянии, церковного служителя со сгорбленной спиной. Он был совершенно безмятежен, как после исполненного задания. Какое безмолвие царило теперь в соборе. Однако Ка должен был его нарушить. Оставаться здесь не входило в его намерения. Если долг священника заключался в том, чтобы в определенный час, невзирая ни на какие обстоятельства, произнести проповедь, то пускай он это делает. Ему это удастся и без содействия со стороны К, точно так же, как и его присутствие, вне всякого сомнения, не усиливало оказанного действия. Итак, К неспешно тронулся с места, ступая на носки, он прокрался вдоль скамьи, вышел затем в широкий проход и двинулся по нему, также не встречая никаких препятствий. Разве что каменный пол звучал под самыми легкими шагами, и своды слабо, но неумолчно откликались ему в ответ многократным и упорядоченным распространением отзвука во все стороны. Проходя одиноко меж пустых скамей, вероятно, под священниковым взором, Ка ощущал некую заброшенность. К тому же грандиозность собора представлялась ему лежащей уже на самой границе того, что еще в состоянии выдержать человек. Дойдя до прежнего своего места, он, ни на миг не приостанавливаясь, прямо-таки цапнул оставленный там альбом и забрал его с собой. Но стоило Ка покинуть область скамей и приблизиться к пустому пространству, лежавшему между ними и выходом, как ему впервые довелось услышать голос священника. Мощный, тренированный голос. Как же он пронизывал, готовый его воспринять собор. Однако священник обращался отнюдь не к общине. Здесь не могло быть разногласий, излишни были все отговорки, ибо он возглашал «Йозеф К!». К запнулся и уставился на пол. Пока что он оставался свободен. Он все еще мог шагать дальше и покинуть собор через одну из трех небольших дверей темного дерева, до которых было уже рукой подать. Это, однако, означало бы, что он ничего не понял, или что хоть и понял, но и ухом не повел. Но оборотись он назад, он оказался бы задержан, потому что в таком случае признался бы, что отлично понял, что обращаются именно к нему, и что он намерен повиноваться. Позови священник еще раз, Ка, вне всякого сомнения, ушел бы. Но поскольку тишина все длилась, пока Ка выжидал, он все же немного повернул голову, потому что желал видеть, чем священник занят теперь. Он спокойно, как и прежде, стоял на кафедре. Но было отчетливо видно, что поворот головы К от него не укрылся. Не повернись, К, полностью, все это оказалось бы ребяческой игрой в прятки. Однако он повернулся, и священник поманил его пальцем. Поскольку теперь все могло делаться открыто, К прямо-таки полетел к кафедре, как из любопытства, так и из желания по возможности скорее дойти до сути, длинными летящими шагами. Возле первых скамей он остановился, однако священнику показалось, что расстояние между ними все еще слишком велико. Он протянул руку и, резко опустив указательный палец, обозначил место прямо перед кафедрой. К проследовал и туда. Чтобы видеть священника с этого места, ему уже пришлось усиленно задирать голову. «Ты Йозеф К.», — сказал священник и каким-то неопределенным движением положил руку на парапет. «Да», — сказал К., при этом ему подумалось про то, как свободно называл он свое имя прежде, но с какого-то времени оно сделалось для него обузой, да к тому же теперь его имя было известно людям, виденным им впервые. Какой же отрадой было представиться и оказаться услышанным лишь после этого? «Тебя обвиняют», — как-то особенно негромко сказал священник. «Да», — сказал К., — «меня об этом оповестили». «Тогда ты тот, кого я разыскиваю», — сказал священник. «Я тюремный капеллан». «Вот как», — сказал К. «Я велел вызвать тебя сюда», — сказал священник, — «чтобы с тобой поговорить». «Я про это не знал», — сказал К. «Я-то пришел сюда, чтобы показать собор одному итальянцу». «Оставь все несущественное», — сказал священник. «Что у тебя в руке? Молитвенник?» «Нет», — отвечал К. «Это альбом городских достопримечательностей». «Брось его из рук», — сказал священник. К так энергично отшвырнул альбом, что он раскрылся и смятыми листами сколько-то проскользил по полу. «Известно тебе, что твоя тяжба оборачивается скверно», — спросил священник. «Мне тоже так кажется», — сказал К. «Я прилагал столько усилий, но пока что без успеха. Впрочем, ходатайство мое еще не готово». «И каким тебе видится конец?» — спросил священник. «Прежде я полагал, что все должно кончиться хорошо», — сказал Ка. «Но теперь я сам в этом подчас сомневаюсь. Я не знаю, как это закончится. А ты знаешь?» «Нет», — сказал священник. «Но опасаюсь, что закончится скверно. Тебя считают виновным. Возможно, твоя тяжба даже не пойдет дальше суда низшей инстанции. По крайней мере, пока что твою виновность считают доказанной». «Но я не виноват», — сказал Ка. «Это ошибка. Да и вообще, как человек может быть виновен? Ведь все мы здесь человеки, что один, что другой». «Это верно», — сказал священник. «Но так обычно говорят виновные». «Ты тоже настроен против меня?» — спросил Ка. «Нет у меня против тебя никакого предубеждения», — сказал священник. «Спасибо тебе», — сказал Ка. «Однако все прочие, кто участвует в тяжбе, предубеждены против меня. И они внушают это так же непричастным. Мое положение делается все более затруднительным». «Ты неверно толкуешь факты», — сказал священник. «Приговор приходит не в одночасье. Тяжба переходит в приговор постепенно». «Вот оно как», — сказал Ка и поник головой. «Что ты собираешься предпринять по тяжбе дальше?» — спросил священник. «Хочу поискать еще поддержки», — сказал Ка и поднял голову, чтобы видеть, как отнесется к этому священник. «Есть еще неиспользованные возможности». «Ты слишком много ищешь поддержки у других», — неодобрительно сказал священник. «И прежде всего у женщин. Ты что, не замечаешь, что это не стоящая помощь?» «В каких-то, даже во многих случаях я мог бы с тобой согласиться», — сказал Ка. «Но не всегда. Женщина — это сила. Побуди я тех женщин, которых знаю, работать на меня сообща, я бы справился. Особенно с этим судом, который почти сплошь состоит из бабников. Да покажи ты следователю женщину издали, он снесет и стол судьи, и самого обвиняемого, чтобы только за ней поспеть». Священник склонил голову к парапету. Казалось, лишь теперь навес над кафедрой стал его угнетать. Что за непогода, должно быть, стояла снаружи? То был уже никакой не пасмурный день, но настоящая глубокая ночь. Никакие витражи громадных оконных проемов не были в состоянии расцветить стену хоть единственным отблеском. И вот теперь церковные служители принялись тушить одну за другой свечи на главном алтаре. «Ты на меня сердит?» — спросил Кау священника. «Должно быть, ты не знаешь, какому суду служишь». Никакого ответа он не получил. «Ну, вот такие у меня впечатления», — сказал Ка. Наверху все так же молчали. «Я не хотел тебя оскорбить», — сказал Ка. И здесь священник выкрикнул вниз, обращаясь к Ка. «Ты что, не в состоянии заглянуть на два шага вперед?» Кричал он это гневно, но в то же время, как кричат подчас непроизвольно, испугавшись сами, когда видят, как падает кто-то другой. Теперь оба надолго умолкли. Разумеется, в царившей ныне внизу тьме священник был не в состоянии хорошо различать Ка, между тем, как тот отчетливо видел священника при свете маленькой лампы. Почему священник не спускается? Проповеди он так и не сказал, а только сделал Ка ряд сообщений, которые при точном им следовании, вероятно, ему скорее повредят, чем принесут пользу. И все же, пожалуй, добрые намерения священника представлялись Ка несомненными. Не было ничего невозможного, если бы он, спустившись вниз, с ним объединился. Не было ничего невозможного в том, чтобы Ка получил от него решающий и вполне приемлемый совет, который бы, к примеру, указал ему вовсе даже не на то, как воздействовать на тяжбу, но как из нее вырваться, как ее обойти, как сделать возможной жизнь вне ее. А такая возможность должна была существовать. В последнее время Ка нередко о ней размышлял. И если священнику было известно про такую возможность, быть может, если его попросить, он ее выдаст. Пускай даже сам он принадлежал к суду, и пускай даже он, когда Ка обрушился на суд с нападками, подавил свою кроткую натуру и даже накричал на Ка. «Спуститься вниз не хочешь?» — сказал Ка. «Ведь никакой проповеди уже не будет. Спускайся ко мне». «Ну, теперь я могу сойти», — сказал священник, верно он раскаивался, что накричал. Снимая лампу с крюка, он сказал: «Вначале я должен был говорить с тобой издали, а то я слишком легко поддаюсь влиянию и забываю про долг». Ка ждал его внизу у лестницы. Еще стоя на нижней ступеньке, священник протянул ему руку. «Найдется у тебя для меня немного времени?» — спросил Ка. «Столько, сколько тебе понадобится», — сказал священник и вручил Ка маленькую лампу, чтобы он ее нес. Также и вблизи определенная торжественность его не покидала. «Ты ко мне очень дружелюбен», — сказал Ка. Вместе они прохаживались вперед и назад по боковому нефу. «Ты исключение среди всех, кто принадлежит к суду. Я доверяю тебе больше, чем кому-нибудь другому из всех них, кого только знаю. С тобой я могу говорить откровенно». «Не заблуждайся», — сказал священник. «И в чем бы это я мог заблуждаться?» — спросил Ка. «Ты заблуждаешься насчет суда», — сказал священник. «Во вступительном трактате к закону про это заблуждение говорится так. Перед законом стоит привратник. К этому привратнику является крестьянин и просит пропустить его к закону. Однако привратник отвечает, что теперь он не может его пропустить. Крестьянин задумывается и после спрашивает, сможет ли он войти позже. Возможно, — говорит привратник, — но не теперь». Поскольку дверь к закону всегда открыта, и привратник отходит в сторону, крестьянин изгибается, чтобы заглянуть через ворота внутрь. Заметив это, привратник смеется и говорит: «Раз уж тебя так туда манит, попытайся войти, невзирая на мой запрет. Но имей в виду, я могуч, а ведь я всего только младший привратник». Между тем от зала к залу выставлены привратники, один сильнее другого. Даже я не в состоянии вынести взгляда уже третьего из них. Крестьянин не ожидал таких затруднений. Ему-то думалось, что закон должен быть доступен всегда и всякому, но когда теперь он сблизи получше разглядывает привратника в его шубе, его крупный острый нос, его длинную жидкую черную бороду, как у татарина, он все же решает, что лучше будет подождать, пока ему не дозволят войти. Привратник дает ему скамеечку и разрешает усесться в стороне от ворот. Там он и сидит днями и годами. Он предпринимает много попыток добиться позволения войти и донимает привратника своими просьбами. Нередко привратник устраивает небольшие допросы крестьянина, спрашивает про его родину и про многое другое, однако это все вопросы безучастные, какие имеют обыкновение задавать важные господа. А под конец он ему неизменно говорит, что впустить его не может. Крестьянин, солидно снарядившийся в поездку, использует все, что имеет хоть малую ценность, чтобы подкупить привратника, а тот, хотя и забирает все, но при этом говорит: «Принимаю это лишь для того, чтобы тебе не думалось, что ты что-то упустил». На протяжении многих лет крестьянин почти безотрывно наблюдает привратника. Он забывает других привратников, и этот первый уже представляется ему единственным препятствием к тому, чтобы добраться до закона. Он проклинает свой несчастный жребий. В первые годы громко, позднее же, состарившись, уже просто ворчит себе под нос. Он впадает в детство, а поскольку за многолетнее изучение привратника он познакомился даже с блохами в воротнике его шубы, он молит уже и блох, чтобы они помогли ему переубедить привратника. Наконец его зрение слабеет, и он уже не ведает, в самом ли деле вокруг него потемнело или же его подводят глаза. Но как раз теперь, в темноте, он признает сияние, неугасимо вырывающееся из врат закона. Жить ему теперь остается недолго. Но перед смертью все, что удалось ему узнать за это время, объединяется в его голове в один вопрос, которого он прежде привратнику не задавал. Он подает ему знак приблизиться, потому что сам он больше не в состоянии распрямить свое деревенеющее тело. Привратнику приходится низко к нему склониться, потому что разница в их росте сильно переменилась и не в пользу крестьянина. «Ну что еще теперь хотел бы ты знать?» — спрашивает привратник. «Ты не насытен?» «Да ведь все же стремятся к закону», — говорит крестьянин. «И как же получилось так, что за многие годы никто, кроме меня, не попросил его пропустить?» Привратник понимает, что крестьянин уже при последнем издыхании, и чтобы еще достичь его пресекающегося слуха, он ему прямо-таки ревет. Никто другой и не мог получить здесь разрешение войти, потому что вход этот был предназначен лишь для тебя. А теперь я пойду и его затворю. «Значит, привратник обманул-таки крестьянина?» — сказал тут же Ка. История крайне его завлекла. «Не торопись», — сказал священник. «Не принимай чужую точку зрения без проверки. Я рассказал тебе историю дословно, как она записана в документе. Про обман там ничего не сказано». «Но это ведь очевидно», — сказал Ка. «И первое твое толкование было безошибочным. Привратник произнес спасительные слова лишь тогда, когда крестьянину ничто не могло помочь». «А прежде он его не спрашивал», — сказал священник. «Прими во внимание еще и то, что он всего только привратник, и как таковой он свой долг исполнил». «Почему ты думаешь, что он исполнил свой долг?» — спросил Ка. «Он его не исполнил. Его долг, возможно, был в том, чтобы дать отворот-поворот всем посторонним, но вот этого человека, для которого вход и предназначался, он должен был впустить». «Тебе не достает уважения к трактату, и ты изменяешь историю», — сказал священник. «В ней есть два важных пояснения привратника насчет допуска к закону. Одно в начале и одно в конце. В первом говорится, что теперь он не может его пропустить. А во втором, что этот вход был предназначен лишь для тебя. Имейся между этими пояснениями противоречие, ты был бы прав, и привратник обманул крестьянина. Однако никакого противоречия нет. Напротив, первое из них прямо-таки отсылает ко второму. Можно было бы даже утверждать, что привратник превысил свои полномочия, посулив крестьянину возможность пропуска когда-то в будущем. Ведь, похоже, тогда он обязан был лишь отказать крестьянину. И в самом деле, многие толкователи трактата удивляются тому, что привратник вообще дал это указание, потому что, похоже, он любит точность и строго бдит за своей должностью. На протяжении многих лет он не покидает свой пост и замыкает ворота лишь в самом конце. Он в высокой степени сознает важность своей службы, потому что говорит «я могуч». Он обладает почтением к начальству, потому что говорит «я всего только младший привратник». Он находится там, где невозможно ни разжалобить, ни вымолить, потому что про крестьянина говорится, что он донимает привратника своими просьбами. Он не болтлив, потому что за многие годы он лишь ставит, как говорится здесь, безучастные вопросы. Он не подкупен, потому что говорит про подарок, принимаю это лишь для того, чтобы тебе не думалось, что ты что-то упустил. Наконец, также его внешний вид указывает на его педантичный характер. Это крупный острый нос и длинная жидкая черная борода, как у татарина. Возможно ли вообразить более верного своему долгу привратника? Но ведь в фигуру привратника примешиваются еще и другие сущностные черты, весьма благоприятные для того, кто стремится быть допущенным, и с извечной неизменностью делающие понятным то, каким образом он мог несколько превысить свои полномочия указанием на будущую возможность. Ведь нельзя же отрицать, что он несколько простодушен и в связи с этим немного заносчив. И пускай даже его высказывания насчет собственного могущества и насчет могущества прочих привратников, как и насчет их непереносимого даже для него взгляда, в общем, говорю я, пускай даже все эти высказывания сами по себе справедливы, все же то, как он с ними выступает, указывает, что его представления замутнены простодушием и надменностью. На этот счет толкователи говорят: верное представление о вещи и виденье ее же в неверном свете не вполне исключают друг друга. Как бы то ни было, приходится согласиться с тем, что эти простодушие и надменность, как, быть может, немало их проявления, все же ослабляют охрану входа. Это изъяны в характере привратника. К этому добавляется еще то, что привратник, похоже, дружелюбен от природы. Он далеко не склонен все время строить из себя должностное лицо. С первого же момента он принимается подшучивать в том смысле, что приглашает крестьянина войти, несмотря на явно сохраняющий силу запрет. Да и далее он вовсе не отсылает его прочь, но дает ему, как сказано здесь, скамеечку и позволяет усесться в стороне от ворот. Терпение, с которым он на протяжении всех лет выносит мольбы крестьянина, маленькие допросы, благородство, с которым он допускает, что крестьянин рядом с ним во всеуслышание проклинает несчастливый жребий, выставивший привратника именно на данном месте, все это позволяет заключить о порывах сочувствия с его стороны. Не всякий привратник действовал бы так. И под конец он еще низко склоняется к крестьянину в ответ на его мановение, чтобы дать ему возможность для последнего вопроса. Лишь слабое недовольство, ведь привратник знает, что все подошло к концу, проглядывает из слов «ты ненасытен». Многие продвигаются в такого рода толковании даже еще дальше и утверждают, что слова «ты ненасытен» выражают своего рода дружеское изумление, которое, впрочем, не свободно от снисходительности. Но в любом случае, образ привратника получает здесь иное завершение, нежели полагаешь ты. «История известна тебе более точно, чем мне, и на протяжении более долгого времени», — сказал Ка. Они немного помолчали. Затем Ка сказал: «Итак ты полагаешь, что крестьянина не провели?» «Не пойми меня превратно», — ответил священник. «Я указываю тебе только мнение, существующее на этот счет. Тебе не следует слишком уж обращать внимание на мнение. Трактат неизменен, а мнения зачастую являются лишь выражением отчаяния по этому поводу. В данном случае существует даже такая точка зрения, в соответствии с которой обманутым оказывается как раз-таки привратник». «Это далеко идущее воззрение», — сказал Ка. «И как же его обосновывают?» «Обоснование», — ответил священник, — «отталкивается от простоватости привратника. Утверждают, что он не знает изнанки закона, но исключительно путь, который он вновь и вновь должен обходить перед входом. Представления, которыми он располагает относительно изнанки закона, почитаются за детские, и предполагается, что он сам страшится того, чего желает заставить страшиться крестьянина. Более того, он страшится больше, чем крестьянин, потому что этот последний не желает ничего иного, кроме как войти, даже когда он услышал от привратника про страшенных внутренних привратников. Сам же привратник входить не желает. Во всяком случае, мы ничего про это не узнаем. Впрочем, другие говорят, что он уже должен был побывать внутри, потому что взяли же его когда-то на службу закону, а это могло иметь место лишь внутри. На это следует ответить, что, пожалуй, его могли назначить на место привратника посредством крика изнутри, и что, во всяком случае, он не мог быть глубоко внутри, потому что ведь он же не в состоянии вынести взгляда уже третьего привратника. Кроме того, ничего ведь не рассказывается про то, чтобы за многие годы он повествовал про внутреннее устройство что-то помимо замечаний относительно привратника. Ему могли это запретить, однако он ничего не говорит и про запрет. Из всего этого заключает, что он ничего не знает относительно вида и значения внутреннего устройства и пребывает на этот счет в заблуждении. Заблуждается он также и насчет крестьянина, потому что он ему подчинен, хотя сам про это не знает. О том, что он обращается с крестьянином, как со своим подчиненным, можно заключить из многого, про что ты, должно быть, еще помнишь. А то, что на самом деле он ему подчинен, согласно данному мнению, тоже явствует из многого. Прежде всего, свободный стоит выше того, кто чем-то связан. Так вот, крестьянин на самом деле свободен. Он может отправляться куда пожелает. Для него запрещен один только вход к закону. Да к тому же и запрещен-то лишь одним человеком, а именно привратником. И если он усаживается на скамеечку в стороне от ворот и остается там на протяжении всей жизни, то это происходит добровольно, ни о каком принуждении в истории не говорится. Напротив того, привратник привязан к месту своей должностью, он не может удаляться вовне, однако, судя по всему, он не может идти так же и внутрь, даже когда бы этого пожелал. Кроме этого, он хоть и пребывает на службе закона, однако служит только этому входу, то есть исключительно данному крестьянину, только для которого и предназначен данный вход. Привратник подчинен ему также и на этом основании. Приходится принять, что на протяжении долгих лет целого человеческого поколения он, так сказать, занимался исключительно пустым делом, потому что здесь сказано, что является крестьянин, то есть человек зрелого возраста, а значит, привратник должен был долго ждать, прежде чем его цель оказалась исполненной. причем ждать столько, сколько заблагорассудилось крестьянину, потому что тот как-никак явился по своей воле. Но также и завершение службы оказывается предопределенным окончанием жизни крестьянина, так что он оказывается подчинен ему до самого конца. А ведь подчеркивается вновь и вновь, что привратник, похоже, ни про что из этого не догадывается. Но ничего необычайного в этом не усматривают, потому что в соответствии с данным мнением привратник пребывает в еще куда более тяжком заблуждении, и относится оно к его службе. Ведь под конец он высказывается о входе и при этом говорит: «А теперь я пойду и его затворю». Но вначале ведь утверждалось, что врата закона отворены как всегда, так что они всегда распахнуты. Всегда, то есть независимо от продолжительности жизни крестьянина, для которого они предназначены, а значит, также и привратник не может их затворить. Мнения на этот счет расходятся. То ли своим возвещением, что теперь он затворит ворота, он желает лишь дать ответ или подчеркнуть свою верность долгу, либо он говорит это, чтобы еще успеть в самый последний миг принудить крестьянина печалиться и сокрушаться. Но многие едины в том, что затворить ворота он не сможет. Они полагают даже, что он, по крайней мере, в конце стоит ниже крестьянина также и в его знании, потому что тот видит сияние, вырывающееся из врат закона. Между тем, как привратник, именно как привратник, верно стоит ко входу спиной и к тому же не обнаруживает никаким своим высказыванием, что заметил какую-либо перемену. «Это все хорошо обосновано», — сказал Ка, повторявший для себя в полголоса отдельные места из пояснения священника. «Обосновано — это хорошо. И я также теперь полагаю, что привратник заблуждается. Но тем самым я не отказываюсь также и от прежнего моего мнения, потому что оба они отчасти друг друга перекрывают. Невозможно заключить, располагает ли привратник четким видением положения дел или заблуждается. Я сказал, что крестьянина провели. Если привратник обладает четким видением, в этом можно было бы сомневаться, но если привратник сам заблуждается, тогда его заблуждение неизбежно переносилось бы на крестьянина. И тогда привратник, хоть и не оказывается обманщиком, однако столь простоват, что его тут же следовало бы прогнать со службы. Ты еще должен принять во внимание, что заблуждение, в котором пребывает привратник, ничуть ему не вредит, а вот крестьянину вредит неимоверно». «Здесь ты наталкиваешься на противоположное мнение», — сказал священник. «Дело в том, что многие утверждают, что история никому не дает права судить относительно привратника. В каком бы виде он нам ни являлся, все же он служитель закона, то есть относится к закону, а значит, свободен от человеческого суждения. Также не следует полагать, что привратник подчинен крестьянину. Быть по службе связанным с хотя бы одними только вратами закона — это несоизмеримо больше, чем свободно жить в мире. Крестьянин еще только приходит к закону, а привратник уже там. Он определен на службу законом, сомневаться в его достоинстве означало бы сомневаться в законе». «С этим мнением я не могу согласиться», — сказал Ка, покачивая головой. «Потому что если к нему присоединиться, то придется считать истинным все, что говорит привратник. Но ты сам подробно обосновал, что это невозможно». «Нет», — сказал священник. «Нет нужды считать все за истину. Надо это считать всего только необходимым». «Прискорбное мнение», — сказал Ка. «Ложь превращается в миропорядок». Ка сказал это, как бы подытоживая, однако то не было окончательным его суждением. Он слишком устал, чтобы быть в состоянии просмотреть все следствия из истории, к тому же имели здесь необычные мысленные ходы, которым она его подводила, мнимые предметы, лучше подходящие для обсуждения обществу судейских чиновников, нежели ему. Простая история как-то расплылась, ему хотелось стряхнуть ее с себя, и священник, обнаруживший теперь большой такт, с этим смирился и воспринял замечание Ка молча, хотя оно, несомненно, не совпадало с его мнением. Какое-то время они молча шли дальше. Ка держался к священнику поближе, не зная в темноте, где он находится. Лампа у него в руке давно погасла. Однажды прямо перед ним блеснула серебряная статуя святого, исключительно как серебряное мерцание, блеснула и тут же вновь ушла во тьму. Чтобы не оказаться в полной зависимости от священника, Ка спросил его. «Мы теперь вблизи от главного входа?» «Нет», — ответил священник. «Нам до него очень далеко. Ты что, хочешь уже уходить?» Хотя как раз теперь Ка об этом и не помышлял, он тут же сказал. «Разумеется, мне надо идти. Я поверенный в банке, меня ожидают. Я сюда явился лишь за тем, чтобы показать собор одному иностранному деловому партнеру». «Ну что же», — сказал священник и протянул Ка руку. «Тогда ступай». «Но я не смогу сориентироваться в темноте», — сказал Ка. «Иди влево, к стене», — сказал священник. «А потом дальше вдоль стены, ее не покидая, и ты отыщешь выход». Священник уже отошел на несколько шагов, когда Ка воскликнул и очень громко. «Пожалуйста, постой!» «Жду», — сказал священник. «А тебе больше ничего от меня не надо?» — спросил Ка. «Нет», — ответил священник. «Прежде ты был так со мной любезен», — сказал Ка, «и так толково мне все объяснил, а теперь вот меня покидаешь, словно я тебе совершенно безразличен». «И все же тебе надо идти», — сказал священник. «Ну да, ну да», — сказал Ка, «но ты только пойми». «Да это ты сперва пойми, кто я такой», — сказал священник. «Ты тюремный капеллан», — сказал Ка, и подошел к священнику поближе. Немедленное возвращение в банк не было столь уж необходимым, как он это представлял. Он вполне мог остаться здесь еще. «А значит, я принадлежу к суду», — сказал священник. «Так чего же мог бы я от тебя желать? Суду не нужно от тебя ничего. Он тебя принимает, когда ты приходишь, и отсылает прочь, когда ты уходишь».